Евангелие от Матфея, из главы 7. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Сегодня мы вновь слышим отрывок из Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа. «Не судите, да не судимы будете». Как же Спаситель наделяет апостолов властью обличать согрешающего, властью вязать и решить? «Рассмотрим это изречение внимательнее, — говорит святой Иоанн Златоуст, — чтобы в рочество спасения и заповеди мира не почел кто-нибудь законами неспровержения и смятения». Спаситель объясняет силу данной заповеди в следующих словах. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не замечаешь?» Господь показывает, что тот, кто сам много грешит, не может хорошо видеть греха брата своего, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский. Ибо каким образом может увидеть прегрешение другого, легко уязвленного, тот, кто сам имеет бревно в глазу? Спаситель не сказал: «Не останавливай согрешающего», но: «Не суди, не будь жестоким судьей». «Если ты так строг в отношении к другим, что видишь и малые проступки, — говорит Златоуст, — то почему так невнимателен к себе, что не замечаешь и великих грехов? Вынь прежде бревно из твоего глаза, исправь око твоей души, поврежденное грехом, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего, как остановить согрешающего и исправить его прегрешение. Ведь если ты судишь другого, желая ему добра, — продолжает святой Иоанн, — то прежде пожелай добра себе, имеющему грех и очевиднее, и больше, ведь свое мы должны знать лучше, чем чужое. Если же не родишь о себе самом, то ясно, что и брата судишь не из доброжелательства к нему, но из ненависти и желания опозорить его. Поэтому ничто так не прогневляет Бога, как осуждение ближнего. Преподобный Авва Дорофей приводит пример инока, который, видя, что брат его согрешил, вздохнул и сказал: «Горе мне, как он ныне согрешил, так и я согрешу завтра». «Видишь ли устроение души, — говорит Авва Дорофей, — как он тотчас нашел средство избежать осуждения брата своего, ибо, сказав «так и я завтра», он внушил себе страх и попечение о своих недостатках». Дав заповедь о неосуждении, Спаситель продолжает: «Не давайте святыни псам». Осуждать других — грех, но и слишком большая снисходительность тоже недопустима. Ученики Христовы не должны стремиться быть строгими судьями чужих пороков, но не должно также безрассудно вступать в общение с кем попало и преподавать святыни учения и таинств, умный бисер, по слову отцов, недостойным. Под именем псов и свиней, по объяснению святого Иоанна Златоуста, Спаситель здесь разумел тех, которые живут в нечести и невоздержанности, без всякой надежды на исправление. Спаситель во многих других местах развращение жизни поставляет причиной того, что не приемлется совершенное учение. «Злохудожную душу не внидит премудрость», — говорит Писание. Поэтому Господь и повелевает таковым не отворять дверей, потому что, узнав, они становятся еще более дерзкими. Свинья не знает, что такое бисер, жемчуг, А если не знает, то пусть и не видит, чтобы не поправил того, чего не знает. Так объясняет слова Спасителя святой Иоанн Златоуст. Спаситель в Нагорной проповеди заповедовал возвышаться над страстями, уподобляться не ангелам даже, но самому Богу. «Будьте совершенны, как совершен Отец Небесный», — говорит он. И чтобы не говорили, что эти заповеди неисполнимы, чтобы не упрошали, кто же может спастись, Господь указывает, что не только сами мы должны стараться исполнять их, но и свыше призывать в беспрерывной молитве помощь благодати Божией, которая придет и все сделает для нас легким. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». «Не просто повелел просить», — поясняет святый Иоанн, «но с великим тщанием и усилием, что и выражается словом «ищите». А сказав «стучите», показывает, что должны приступать к Богу с силой и теплой мыслью. Итак, не унывай, человек, не прилагай старания о добродетели меньше, чем о земном богатстве. Если же не тотчас получишь помощь, не отчаивайся. Христос ведь для того и сказал «стучите», чтобы показать, что если и не скоро отверзет двери, должно ждать. Для того-то и заперта дверь, чтобы побудить тебя стучать в нее. Для того-то и не тотчас внимает Господь, чтобы ты просил. Итак, постоянно проси и непременно получишь, объясняет слова Спасителя святой Иоанн Златоуст. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.